мудрость триглавия, кроту батюшки, справность оправы, без призм или грани, чаяние в действиях сподвигаю, расстояние и мрак разгоняю, соединяя рубежи, как внутри, так и снаружи, сподабливается разность и половины, как во мне, так и во внешнем, освещает сердце, да в душу свет входит от материи, от матушки-то земелюшки, через топы связь обретая свою, как и долюшку женскую, дава счастье. Любавушкой, лебедушкой, с долюшкой, дава помощи, ладушки получаю, соизволение с родов своих от ветвей получаю, на добро, на дальнее взрастание обоюдное, для света будущих отпрысков отпускаю печаль. Мысль стремительна, мысль маяки, стрелочка путеводная, по верхам свет истинно разливается во пяти лучах в обрамлении, то ведь звездочка моя со просторов космоса, а опорность триединстве через нутро мое, по господству духа и души на телесном, по земле-то я шествую, горемычность, одинокость, как селезень уточку помечает, так и судьбу, так нареченного-то я встречаю в обоюдности. Оба мы крыла в равновесиях, столб лучезарный да щадушками, равнозначность простройки всех материй, ибо пути дали на земле нам продолжать. Пусть сие узорчатость, пусть сие как символ от мастеров преткновений, чаяниях, действиях силу возымеют, быть добру, да сказано, сделано мастером, то ведь род батюшка через сварога мне путь дорогу, через кузницу-то выстилает искрами того свету. Принимаю вещь сию, принимаю кудесничание его добру, да воздравие по исполнению счастья моего женского. Ой, девоньки, поплывая дали лебедушкой, синь поднебесной, меня сокол-то заприметил. Скоро ждать сводов до вопредений праздника, на двору своем ярком, во светилице да во горнице, да во сердце своем яром. Как о жизнь мила, как о молодец люб и мне, сие разве поделится, сие жизнь моя в зачине, в шествии, действо. Как и все ведь сказочно, то ведь мир таков, что внутрях-то и за околицей. Гляньте, подруженьки, очи слепит за окошечком, разве пожар на дворе, разве солнышко ярое приблизилось? Да не, голубушка, то ведь оберег это твой, а на пороге-то суженый, вот и сказ от мастера. Длани-то самого сварога постарались, от макоши и клубок тебе даденный. Верь в чудеса, а волжба, да кто вся наша жизнь такова?